Глава 4. Цыганская война. Рок прождал цыганку на рынке 3 дня. Она не появилась, а ее подруги не скрывали наглых усмешек, глядя на парня. Наконец, это так взбесило Чеснока, что в конце 3-го дня он нашел Буратино и сказал ему: «Буратино, решать, конечно, тебе, но меня эти рыночные вороны просто достали. Пора начинать воспитывать их. Я больше на базар не пойду. Я лучше пойду к Аграфене домой. Пусть там меня убьют». «Не горячись, геройски погибнут. Это, конечно, красиво, но мне кажется, что лучше пусть Аграфена погибнет геройски, а мы ей в этом как-нибудь посодействуем». «А как?» «Помнишь, я говорил, что будем воспитывать Аграфену коллективу?» «Ну?» «Так вот, завтра ты еще раз сходишь на рынок, и если этой свиньи там не окажется, то скажешь другим цыганкам: передайте Аграфене, что завтра я, Рок Чеснок, жду ее здесь с деньгами. Если она не явится, то ни одна из вас не покажется ни на базаре, ни в порту. Я вам это обещаю». «А как я, Рок и Чеснок, так сделаю, что ни одна из них ни на базаре, ни в порту не появится?» — спросил Чеснок немало удивленно. «Это уже не твоя забота. Это сделаю я, вернее мы», — сказал Буратино, на том они и расстались. На следующий день утром, не найдя на базаре Аграфену, Рок обратился к другим цыганкам с грозной речью. Но те только посмеялись над мальчишкой и обозвали его ослом. Рок рассвирепел, но драться не стал, чувствуя, что численный перевес не в его сторону. «Ну ладно, вороны», — пригрозил он напоследок. «Завтра, если вашей Аграфены не будет, берегитесь». «Не мешай работать, чурмалак», — ответила ему одна из цыганок, а остальные просто закатились хохотом. Чеснок чуть не взорвался от злости, а больше всего его злило то, что он не понимал смысла этого слова. Я, кстати, до сих пор не знаю, что такое чурмалак в переводе с цыганского. Но и я, и Рока прекрасно понимаем, что это что-то ужасно обидное. «Ладно», — белеет холодной ярости, произнес мальчик. «Смейтесь, бешеные крысы. Надо мной вы можете посмеяться, а вот завтра буду смеяться я. Будет вам завтра чурмалак». Он пошел в порт, а в спину ему вместе с женским смехом летели чурмалаки. Добравшись до порта, Рока, утаив некоторые детали, рассказал все своему дружку. «Смеялись, говоришь?» – мягко улыбался Буратино, слушая рассказ друга. «Еще как! И обзывались чурмалаком». «Чурмалаком?» – продолжал улыбаться Пиноккио. И от этой кривоватой улыбки на душе у Чеснока становилось теплее. Больно уж многообещающей была она. «А что это значит?» «Хрен его знает», – отвечал Рок. «Но что-то очень обидное». «Ничего, ничего, мы им все припомним, и наши денежки, и их чурмалаки», — сказал Буратино. «Ты знаешь что, Рока, собирай пацанов портовых. Мелких не зови, собирай кого постарше, да по отчаянию». «Бить цыганок будем, что ли?» — спросил Рока, сомневаясь, что портовые пацаны подпишутся на такое дело. «Но кто же это с бабами дерется?» — успокоил его Буратино. «Нас потом насмех поднимут». «Нет, мы их бить не будем. Как ты их называешь, цыганок-то?» «Воронами». «Вот-вот, а с воронами не бьются, на них охотятся». Чеснок ничего не понял, но все-таки побежал собирать пацанов. Так началась Великая Цыганская война в этом маленьком портовом городе. Буратино, как опытный стратег, решил не использовать свою бригаду в открытых военных столкновениях, а сформировал главную ударную силу из вольных ланскнехтов, то есть из портовых пацанов, всегда готовых похулиганить и подраться. Рока собирал всех, кого мог, его клич, брошенный в порту. «Пацаны, Буратино, нужна ваша помощь», не остался неуслышанным. Больше 3 десятков подростков собрались у угольных пирсов. Сам вождь пришел чуть позже, когда все были уже готовы слушать речь, и он ее произнес. «Пацаны», — начал Буратино, — «вы меня знаете. Я не пустомелий, не пустобрех, я не жлоб и не крыса. Но, тем не менее, меня пытаются кинуть, как последнего лоха. Как вы считаете, это справедливо?» «Нет», — прокатилось возмущенное гудение над слушателями. «Вот, вот и я так считаю. А кто меня кинуть хочет, знаете? Меня хотят кинуть цыгане. Это, по-вашему, справедливо, что барыги кидают честных пацанов?» «Мочи, барыг!» — крикнул один пацан, с которым Рок уже провел беседу. «Мочи, барыг!» — поддержали другие пацаны. «А знаете, что я думаю?» — продолжал Буратино. «Я думаю, что не меня хотят кинуть, это хотят кинуть вас. Что вы на меня так удивленно смотрите? Не удивляйтесь, это вас хотят кинуть. Что завтра скажут слободские и городские пацаны о нас, портовых? Они скажут: этого Буратино кинули цыгане, значит, он лох. а портовые его уважают. Значит, они лохи вдвойне. Вот что скажут городские и слободские. Об нас будут вытирать ноги. Не позволим, заорали пацаны. Мочи, барык. И вот я стою здесь, продолжал Буратино, и говорю вам, сегодня обидели меня, и мы на это не ответили, а завтра будут задевать вас. А послезавтра нас вообще объявят чертями, а то и чушками. «Не позволим!» – опять заорали пацаны, на этот раз в их голосах звучала ярость. «Не позволим кидать наших портовых пацанов!» «Поэтому», – снова взял слово Буратино, – «мы отомстим. Я вижу единственный выход – мы выживем всех цыганок-барык, а также торговок наркотой из порта и рынка. Не подумайте, пацаны, я не призываю вас драться с бабами. Мы не будем с ними драться, мы просто возьмем рогатки, самострелы, плевательные трубки и просто немножко на них поохотимся». «А луки брать?» – спросил один из мальчишек. «А то вон Чезаро из лука с 30 метров бегущую кошку убивает». «Ну, это лишнее», – поразмыслил Буратино. «Луки поджигные – это чересчур серьезно, а то слободские будут говорить, что мы против баб поджигные брали». «А у кого нет рогатки или трубки?» – спросил один пацан. «Так камней на улице достаточно», – ответил ему Рока. «И еще, ребята», – закончила речь Пиноккио, – «тем, кто пойдет сражаться за поруганную честь родного порта, пиво и сигареты выставляю». «Ура! Мочи, барык! Да здравствует порт! Да здравствует Буратино!» – орали пацаны, выказывая восторг воинственными танцами и демонстрацией смертельных ударов. «А когда выступаем?» – не терпелось некоторым. «Завтра, пацаны, готовьтесь». Утром следующего дня, когда роса еще не сошла с травы и кое-где в низинах лежал туман, передовые части портовых стали группироваться в южной части порта. Около десятка пацанов с рогатками, самострелами и камнями собрались у угольных пирсов под руководством Чеснока и вышли на визуальный контакт с противником. Пока основные силы группировались севернее и пили пиво, подвижная группа, возглавляемая Чесноком, нанесла первый удар по заспанным и ничего не ожидавшим цыганкам. Рока, как и положено командиру, укрывшись за камнями, глядел на полтора десятка женщин, которые в этот утренний час только начинали торговлю. Наконец он скомандовал. «Начинаем без артподготовки для внезапности». Пацаны согласились и начали бой. Десяток пацанов с воем и гиканьем кинулись на женщин. Женщины сначала не поняли, что к чему, а когда поняли, у одной из них был уже выбит зуб, трое других были сброшены с пирса, и почти все они имели по синяку. Портовая публика с удивлением наблюдала, как кучка подростков накинулась на цыганок. И прежде чем кто-то успел позвать полицию, бесследно исчезла за пакгаузами, оставив после себя горы трупов в виде цыганок, стонущих и проклинающих мальцов. Победа была полной и сокрушительной. Это был блицкриг. Весть о том, что передовые части наголову разгромили южно-портовую группировку противника, воодушевило остальных, которые уже, попив пивка, и так были воодушевлены. На базар, смерть барыгам, за порт, за портовую честь!» – орали пацаны, требуя, чтобы полководец ввел их в бой. И Буратино, видя, что дальше сдерживать бойцов невозможно, двинул все силы на рынок, предварительно выслав передовые разведывательные отряды из самых быстроногих мальчишек. Мальчишки вернулись и сказали: «На базаре их штук 20, ничего не подозревают, а еще там 2 полицейских». «Не боись», — успокоил ребят Чеснок, — «полицейские за цыган никогда не впрягутся. Не любят они цыган». И наступление продолжилось. Буратино разделил свою армию на 2 части. Первая под руководством Рока начала движение со стороны порта. Вторая, которую вел сам Пиноккио, зашла с тыла из города. Женщины были обречены. На любой войне всегда есть солдат, который сделает первый выстрел. В этой войне первый выстрел сделал Чеснок. Он взял у одного из пацанов рогатку и тяжелый окатыш, прицелился и, оттянув резинку, что было силы, выпустил окатыш во врага со словами: «Вот тебе, чумарлак!» Снаряд влип в спину женщины, несмотря ни на одежду, ни на платки, прикрывающие ее. Крик дикой боли, похожий на последний крик смертельно раненой чайки, пролетел над базаром. Женщина выгнулась, на секунду замолчала, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, и заголосила с новой силой, согласно своему самочувствию. Торговцы, покупатели и даже всегда спокойные полицейские заволновались. Покупатели поспешили с рынка, продавцы стали прятать товар, ожидая недоброго. А цыганки собрались в кучу вокруг пострадавшей, шумно говорили на своем языке и злобно посматривали в сторону мальчишек. Но некоторым из них стало страшновато при виде агрессивно настроенных сорванцов. Они ожидали развязки. Все это длилось не более 10 секунд, и когда эти 10 секунд истекли, в собравшихся в кучу цыганок полетели камни, окатыши и гнутые гвозди из самострелов. То и дело женщины вскрикивали и пытались увернуться от летевших в них снарядов. Они жалостливо пытались вразумить нападавших, но все было тщетно. Пацаны уменьшали огневую дистанцию путем сближения с противником, а заодно и увеличивали плотность огня. Гвозди и рябина летели женщинам в лица, а камни и окатыши – в бока бедных женщин. Мальчишкам в этом возрасте неведомы такие понятия, как милосердие, поэтому огонь становился все прицельнее. В результате чего одна из женщин рухнула на землю после прямого попадания окатыша в лоб. Лицо ее тут же залила кровь, и в стане пацанов этот факт вызвал безудержный восторг и новые залпы. Цыганки же кинулись в рассыпную, а полицейские, видя, что дело принимает кровавый характер, хотели было вмешаться, но тут же между их голов прошуршал огромный обломок кирпича, и они решили сменить свой наблюдательный пункт на более безопасный и не вмешиваться в чужие разборки. Когда женщины под градом метательных снарядов не выдержали и побежали, началось то страшное, что в солдатском просторечии называется резней. Мальчишки, опьяненные кровью, бросились преследовать бегущих цыганок, которых валили на землю и пинали. Некоторых, которых повалить не удавалось, они гнали к выходу. Повсюду слышались стоны, крики и мольбы о пощаде. Женский визг смешивался с победными воплями типа «Да здравствует порт, мочи барыг! Вы у меня долго будете вспоминать свои чурмалаки!» Буратино перестал сражаться, он теперь только следил за избиением, следил и чувствовал, как теряет контроль над своей армией. Последние цыганки из раненых и покалеченных спешили покинуть поле боя, хромая, плача и чертыхаясь. А на базаре, как в захваченном городе противника, царило беспредельное торжество победителей с долей мародерства. Парочка хулиганов повалила молодую крестьянку на землю и из озорства задрала ей юбку до головы. Другие, несмотря на противодействие злобной старушки, тем не менее отняли у нее гуся и тут же казнили его через отрывание головы. А затем, привязав обезглавленный труп птицы к шесту за лапы, стали носить его как знамя, до тех пор, пока им на глаза не попался часовщик Иосиф. Как только мальчишки его увидели, они стали бить его гусем по голове, вопрошая при этом: «А ну, отвечай, иудей, за что вы Христа убили, гады?» Кто-то отнял корзину яиц у селянки, и тут же белые снаряды понеслись во все стороны рынка, оставляя желтые следы на одежде и головах ни в чем не повинных граждан. Буратино с трудом отыскал чеснока в этом безграничном веселье и, оторвав его от прилавка с арбузами, где тот наслаждался отсутствием продавца, заорал ему: «Рока, хватит, пора кончать этот бардак, а то у нас неприятности будут, одних яиц на цехин побили». «Съешь лучше арбуз и дай ребятам насладиться победой», — отвечал Рока, плюясь арбузными семечками. «А где продавец?» — спросил Буратино. «Не знаю. После того, как я ему сказал, что с ним будет, как с гусем, он куда-то делся. Так что отдыхай спокойно, братан». «Дурень!» — обозвал его Буратино. «В полицейских сводках такой отдых именуется бунтом, а массовики-затейники такого отдыха попадают в черные списки». «Понял». Тут же пришел в себя Рока. Он отшвырнул половину арбуза и заорал: «Уходим, пацаны! Эй, Чезаре, отдай человеку его пиджак и спрячь ножик! У тебя совсем, что ли, головы нету? Эй, вы, верните бабушке птицу! А вы, бабушка, не злитесь так, а то лопнете!» С этими словами он отнял у одного из пацанов знамя, оторвав птицу от палки, и вернул ее старушке, которая была все время рядом со своим гусем, даже когда этим гусем избивали иудеи. «Нате, бабушка, вашего гуся!» Но старушка, не отягощенная благодарностью спасителю птицы, врезала ему ею по спине и зло прошипела: «Антихристы, окаянные!» Но Рока не обратил на это внимания, он снова переключился на Чезаре. «Эй, Чезаре, верни шапочку часовщику, не надо ей в футбол играть. Ты что, меня не слышишь?» А тем временем разъяренная селянка подлетела к полицейским и затараторила: «Вы что это, а? Меня по всему рынку, как последнюю девку, таскают. Юбку аж до головы задирают, корзину салом отняли. А вы стоите и смотрите». «Глянь, как раскраснелась», — сказал один полицейский другому. «Ага», — согласился другой. «Видать, понравилось, дело-то молодое». «Понравилось?» — завизжала молодка. «Я вам покажу, как понравилось. Вот пойду в околоток и напишу заявление. Тогда вам понравится, как от начальства влетит». «А ты писать-то умеешь?» — усомнился первый. «Не боись, грамотная». «Интересно, а мужу грамотный понравится, если мы ему расскажем, чем посреди белого дня и посреди базара его грамотная жена со шпаной занимается?» Как-то абстрактно вслух размышлял первый полицейский. «Так они же мне насильно юбку задирали», — взвизгнула селянка. «Или у вас бельма повылазили, и вы ни черта не видели?» «Видели, милая, все видели», — заверил второй полицейский. «Красота неописуемая». «И то, что ты не особо сильно сопротивлялась, тоже видели», — добавил первый. «Да как же у вас языки ваши поганые?» «А чего ж тут поделаешь?» — продолжал первый. «Натура своего просит. Женское тело — это, знаешь ли, штука тонкая. Вот так иной раз смотришь на порядочную женщину, и ни почем они не подумают, что ей на рынке посреди белого дня со шпаной заголяться забавно». «А каково мужу от такой жены?» — горестно вздохнул второй. «Чтоб вы поздыхали, паразиты! Тьфу на вас, на собак!» — сказала селянка и ушла. А к тому времени насилие и грабежи были прекращены отцами-командирами, и армия неспешно покидала разграбленный рынок, предварительно запасая всем необходимым, включая переносной лоток с папиросами, что были отняты у торговца вместе с картузом. Так победно завершилась первая часть войны, а далее наших друзей ждали тяжелые военные будни. «Что это такое?» — орал околоточный стакане, размахивая руками перед носами двух своих подчиненных листом бумаги. «Что это такое? Я вас спрашиваю». «Не можем знать», — отвечал один из запрашиваемых. «Ах, не можете знать?» — почему-то обрадовался околоточный. «Ну да ничего, вы у меня узнаете. А ну отвечать быстро, что было на рынке вчера». «Ничего-с, только шпана била цыгана». «Шпана била цыгана?» — переспросил офицер. — «Так точно. Да и то, чтобы уж совсем било. Камнями чуток покидались, да и из рогаток пострелялись. Шутковали ребята, да и среди цыганок пострадавших нету». — «Это что же такое получается?» — понизив голос до шепота, произнес околоточный. — «Это же получается несанкционированный погром национальных меньшинств». — «Никак нет», — испугался полицейский, тоже переходя на шепот. «Не погром, так, ерундас. Только одной цыганке полбу и дали. Своими ногами ушла». «Ерундас?» – заорал околоточный. «Несанкционированный погром национальных меньшинств. Это, по-вашему, ерундас? А ты, милейший, знаешь, как прокуратура интерпретирует несанкционированный погром нацменов?» «Никак нет». «Так знай. Законники рассматривают это не иначе, как волнение, а то и бунт. Надеюсь, вам известно, что такое волнение?» «Так точно-с», — хором отвечали полицейские бледнее. «А вот это что?» — продолжал бесноваться околоточный, тряся бумажкой. «Бумаги-с», — робко предположил один из подчиненных. «А что это за бумаги, вам известно?» «Никак нет-с». «А тогда я объясню. Это жалобы. Это 12 жалоб от ограбленных и избитых людей. Вот, читаем». Околоточный уселся за стол и стал читать. «Я, ля-ля-ля, такая-то, такая-то, а, вот, нашел. Причем один из них повалил меня на землю и задрал мне юбку». «Хе-хе-хе», тут околоточный засмеялся. «Порвали мне подол и сказали, что у меня жирный зад. Хотя он у меня не жирный, напротив, худее прочих, какие есть. А этот сопляк еще толстых задов не видел». «Ладно, это ерунда». Околоточный отбросил бумагу и начал читать следующую. «Вот. И отняли у меня 100 дюжин первосортных яиц и стали швырять ими в людей. Причем несколько штук об меня и разбили. Разрешите заметить, брешет сволочь. Нипочем там 100 дюжин не было. 10 дюжин, не более», — компетентно заметил один из полицейских. «Врет. Ладно, разберемся». Околоточный отбросил и эту жалобу. «А вот жалуется часовщик. Этим умерщвленным гусем, привязанным к палке, стали наносить мне сокрушительные удары в район моей черепной коробки. Один из ударов пришелся мне в темя, а два по затылочной части головы. А еще один по шее в районе 6-го позвонка, что привело меня к обострению мигрени и полному расстройству стула прямо на месте. «Я хочу вас спросить, остолопы», — прервал чтение стакане. «Вот вам понравится, если вас будут дубасить по вашим ослиным головам всякими дохлыми гусями?» «Никак нет, не понравится», — ответил один из полицейских. «А тебе?» — спросил офицер у напарника. «Позволю заметить, дохлым гусям по башке никому не понравится». «А почему же вы думаете, негодяи, что часовщику получить по башке пернатой птицей нравится? Вы думаете, раз часовщик, значит, делай с ним что хочешь. Хочешь гусем по башке, хочешь индюком по морде. Так что ли?» На этот логичный вопрос у полицейских ответа не было, и они сочли за благо промолчать. «Читаем дальше», — продолжала колоточность. «Так, так, вот». «После чего хулиганы стали пинать мой головной убор, как будто это дрянь какая-то и денег совсем не стоит. В этом я вижу ущемление своих гражданских прав, потому нет такого закона пинать национальные головные уборы. К тому же наш милостивый король своим законом даровал нам право исповедовать религию и носить любые головные уборы. А еще эти хулиганы сперли, сволочи, мои золотые часы вместе с золотой цепочкой общей стоимостью 7 цехинов. Брешец, разрешите заметить, брешет как собака. Какие такие, к черту, золотые часы? Когда никаких часов при нем не было, заявил полицейский. Ни золотых, ни с кукушкой, ни песочных. Даром, что часовщик. А цепочка? Спросила колоточная. Что же, врать не буду, цепочка с ним всегда была. Он на ней ключи носит. Только эту цепочку с него можно снять исключительно со штанами, так как она в штаны вделана. «А может, шпана ее и порвала?» – предположил стакане. «Невозможно-с», – уверенно заявил полицейский. «Эту цепочку так просто не порвать. Точно такой цепочкой у нас в отделении кружка привязана к бачку с водой. Как эту кружку приковали, так ее всего один раз сперли, и то вместе с баком». «Так что получается, врет часовщик?» – спросил офицер. «Так точно-с, врет». В стакане махнул рукой на своих подчиненных. «Вас послушать, так на рынке вчера ничего и не было. Все было как обычно». «Особо ничего не было», — заявил один из полицейских. «Я с утра не поленился зайти в приемный покой больницы, проверить, много ли цыганок туда обращалось». «Ну и что? Много?» «Никак нет, совсем даже мало, всего 4. Хотя камнями их лупили сильно, я думал, будет хуже». «Вот видишь», — снова начал заводиться сеньор в стакане. «Пострадавшие все-таки есть». «Никак нет, пострадавшие отсутствуют». «Но что ты такое, болван, говоришь? То есть пострадавший, то нет», — возмутился стакане. «Почему же нет пострадавших?» «Ввиду полной пьяности врача». «В каком смысле пьяности врача?» «В прямом. Медсестра мне сказала, что доктор Барноли пришел на ночное дежурство сильно в духе. И когда в приемный покой обратились цыганки, он предложил им сплясать кан-кан за 2 пачки аспирина. «Прошу учесть, господин Околоточный, что аспирин казенный». «Вор», — констатировал Околоточный, улыбаясь забавности ситуации. «Ну, и что дальше?» «Они, ясное дело, отказались ввиду полученных от булыжников травм. Тогда доктор повысил цену на пузырек йода и пакет перевязочных материалов. Но пострадавшие опять отказались, сославшись на недомогание от прямого попадания камней в головы и тела. Тогда доктор попросил спеть «Очи черные», обещая аккомпанировать на гитаре, за которой хотел сходить домой. И если цыгане не хотят петь «Очи черные», пусть споют «У моей милашки есть меховой кармашек». Но пациентки отказались в третий раз. Тогда доктор разозлился и выписал им направление к патологоанатому и сказал, что если эти цыганки его еще раз побеспокоят, то он им сделает трепанацию черепов без наркоза посредством штатива для капельниц. На том амбулаторное лечение и закончилось. «Хе-хе!» – засмеялся колоточный. «А доктор, я вижу, не дурак повеселиться. И песни любит. Я, кстати, тоже люблю. В моей милашке есть меховой кармашек». «Мне тоже очень нравится», – сказал один из полицейских. «Особенно мне нравится припев. А под юбкой над ногой есть кармашек меховой. Меня от этих слов аж за душу берет». «Ну ладно, ты, лирик», – посуровил околоточный. «Ты лучше думай, что о вчерашнем происшествии наша, черт бы ее драл, демократическая пресса не пронюхала. Вот дал бог наказание, эту сволочную свободу слова». «Позвольте доложить, ничего эта сволочная свобода слова не напишет. произнес один из подчиненных, усмехаясь. «Это еще почему? Весь город об этом знает, а значит, этот пронера Малавантози узнает тоже», — сказал офицер. «Сеньор Малавантози, может, и знает, только ничего написать пока не может». «Говори толком, что ты мне тут загадки загадываешь». «Дело в том, что ночью нас вызывали в бордель мамаша Трези урезонивать эту самую свободу слова в лице сеньора Малавантози и журналиста Понта». «Так-с», — радостно потер руки околоточный. «А что же они натворили?» «Пришли в заведение пьяные вдрызг, наверное, репортаж писать. Для репортажа им потребовались 3 девки, причем девок они использовали не по назначению. И Малавантози, будучи пьян, ездил на сеньоре Черите верхом, а вовсе не писал репортаж». «Черите», — напряг память околоточный. «А, ну да, знаю такую. А какой у нее зад? Это не зад. Это поэзия какая-то». «Так вот, этот Малавантози ездил на ней верхом, как на лошади, по всему борделю. Причем сделал ей из лифчика уздечку». «Уздечку из лифчика? А он назорник», — восхитился стаканик, «хоть и интеллигент». «Ну, и что дальше?» «Так вот, ездил он на ней абсолютно голый, и она была тоже голая. Причем она не хотела быть лошадью, говорила, что уздечка ей рот режет. А он принуждал ее к этому и хлестал подтяжками. А когда мамаша Трези попыталась прекратить этот ипподром, он с криком: «А ну, оставь моего Росинанта, корова!» легнул ее в живот, чем и столкнул с лестницы, в результате чего у мамаши Трези перелом руки». «Как это хорошо!» — обрадовался околоточный, вскакивая из-за стола. «Как это здорово!» «Извините, что интересуюсь», — заговорил полицейский, дежуривший ночью. «А что ж хорошего в переломе руки мамаши Трези?» «Балда! Это вовсе не хорошо, что уважаемые гражданки сломали руку», — пояснил стаканик. «А напротив, очень даже плохо. А хорошо то, что теперь мы прищучим этих мерзопакостных писак, этих поганых блюстителей гражданских свобод, чтобы их собак черти пожрали. О, сколько они попортили мне крови! Теперь мы им вкатим такой штраф, что мало не покажется». «Штрафы мне отделаются», — заявил подчиненный. «Они не только руку сломали, но еще кое-что натворили». «Отлично, отлично. Что еще?» «Во-первых, они заплатили только за 1 девку, а пользовались 3. «Ну, это ерунда», — чуть-чуть расстроился стаканик. «А что-нибудь еще есть?» «Так точно-с, есть. Мамаша, может быть, и не стала бы поднимать шум из-за своей сломанной руки. Но когда сеньоры-журналисты сказали, что у них больше нет денег, чтобы оплатить всех пользованных девок, она отправила человека за нами. Я сам не пошел, а послал туда нашего молодого сотрудника Бартоломео. Он, по его словам, нашел сеньоров-журналистов сильно подпитие и нижнем белье. И на его просьбу проследовать в участок ответили обидным смехом и киданием в него лифчика, он же уздечка. А на повторное требование следовать за ним редактор Малавантози выдернул у Бартоломео перо из форменного головного убора и надругался над ним». «Над кем?» — не понял околоточный. «Над Бартоломео?» «Никак нет-с, над пером». «Что такое? Как он смел, скотина!» Такой наглости сеньор стакане не ожидал даже от демократически настроенных журналистов. «Что они сделали с пером?» «Не решаюсь сказать», — замялся полицейский. «В рапорте Бартоломео все написано». «А я тебе приказываю говорить». «В общем, он это... того, значит, вставил перо в 1 место своему Росинанту». «Какое место?» — холодея сердцем спросил околоточный. «Извинитесь», — полицейский понизил голос до шепота. «Но как это не прискорбно, он вставил ему перо в зад». «Что такое?» На большее у сеньора стакане не хватило сил. Его глаза вылезли из орбит, а околоточный был в прострации. Его мозг не мог до конца осознать такого кощунства. Наконец он перевел дух и задал еще 1 вопрос. Если быть честным, офицер надеялся, что его подчиненный ошибается, поэтому он переспросил. «Куда?» — он вставил. «В зад своему Росинанту», — тихо повторил дежуривший ночью. «Какому еще Росинанту?» — точно так же тихо переспросил офицер. «Росинанту, он же публичная девка Черита». «Какой ужас!» — выдохнула колоточник. «Да какой же глубины надо пасть, чтобы вытворять такое? Что толкнуло человека на такую низость?» «Полагаю, что водка, смешанная с шампанским», — предположил полицейский. «Молчи, дурак», — устало произнес стакан, садясь в свое кресло. «Какая еще водка? Я не об этом. Я ведь тоже употребляю водку с шампанским. И что?» «Что?» «Да ничего. Вы когда-нибудь слышали, чтобы я вставлял перья из форменного головного убора в зады непотребных девок? Никогда, ваше благородие». «Бывало, конечно, всякое, что греха таит. Вставлял всякие предметы. Иногда, знаете ли, так раскуражишься. Но чтобы перья от обмундирования – никогда. Лучше пулю в висок, чем такая подлость». «Упаси вас Бог, господин околоточный. Зачем же пулю? Как же мы без вас? Не дай Бог, на ваше место пришлют какого-нибудь дуболома из образованных», – взмолились полицейские. «А все почему?» – не слыша подчиненных, продолжал стаканец. «А потому что я патриот, гражданин и даже офицер хотя бы полицейской службы». «Уж нам известно, вы честнейший человек», — продолжали подчиненные. «И вот гляжу я на ваши морды», — офицер поглядел в глаза подчиненных, — «и думаю, вот откуда в людях такой нигилизм?» «Такой, простите, не понял, что?» «Такое презрение к святыням. Это же надо! Перо от форменного головного убора взад кому? Непотребной девки, фу ты, какая гадость!» «Так точно-с, гадость!» «Вот оно, вот с этого и начинается политическая деградация интеллигенции. Сначала правозащитные всякие акции, статейки в вонючих газетенках. Дальше больше, перья в задах у проституток. А потом, глядишь, и социалистические лозунги замаячили. А может, и бомбы в кареты градоначальников полетели. Так точно-с, полный бунт получается. А где они сейчас, эти выродки?» «Как положено, в камере все трое». «А третий кто?» – удивился околоточный. «Так Росинант и третий». «А ее-то зачем взяли?» «А вдруг она тоже, в смысле того, способствовала? Вдруг неблагонадежная?» «Способствовала чему?» – не понял офицер. «Ну, вставлению этих, как его, перьев». «Дурак ты, братец!» – околоточный даже улыбнулся. «Эта девица и самая, что ни на есть, благонадежная. У нее, кроме пикантных развлечений да денег и мыслей в голове, других нету. Отпусти ее немедля, только сними показания, как положено». «Уже снялся, только вот с отпусканием загвоздочка выходит». «Что, опять ключи от камер потеряли?» Околоточный уже хотел разок врезать подчиненному, так как это был уже третий случай потери ключей от мест содержания заключенных. «Никак нет, ключи на месте. Только вот девка, простите, в своей рабочей одежде доставлена. То есть в перчатках до локтей и туфлях». «Она голая, что ли?» «Абсолютно. Перо-то мы из нее уже вытащили». «А как же вы ее в таком виде конвоировали к месту заключения?» «А так и конвоировали всех троих». «Что? И сеньоры-демократы тоже голые?» «Никак нет. Сеньор-редактор в кальсонах и штиблетах. А сеньор-журналист Понта в майке, шляпе и нательном кресте». «Идиоты, зла на вас не хватает», — устало сказал сеньор околоточный. «Ладно, беги в бордель за одеждой для мадемуазель Росин. Тьфу ты, черт, мадемуазель Черита». Сказав это, сеньор околоточный взял ключи и пошел в камеру к сеньоре, так незаслуженно пострадавшей на производстве, чтобы поддержать, так сказать, эту приятную во всех отношениях девушку в трудную минуту. Морально, конечно, поддержать, пока не принесли одежду. Но всего этого ни Пиноккио, ни его храбрые солдаты не знали. Они отдыхали от сражения на пляже после школы. Легенда о битвах, в которых участвовали эти маленькие ветераны, облетели весь город. И масса других мальчишек из порта, да и из города, вертелась тут же в надежде поучаствовать еще хоть в одном сражении. Все хотели поучаствовать, чтобы потом, лежа на песке и пуская папиросный дым в небо, рассказывать многочисленным слушателям истории типа: «Да, это дело было горячее, черт меня дери. После того, как мы смели авангард неприятелей и сбросили его в море, на рынке нас встретили главные силы. Это, скажу я вам, было зрелище. Это вам не хухры-мухры, черт меня дери. Мне не повезло, я попал в отряд Рокко. Да-да, в тот самый отряд, на который обрушились главные силы врага. Эти мегеры рвали людей на части одним ударом когтистой лапы. Некоторые ребята, что греха таить, струхнули, но я их не виню. Будь я не таким закаленным, я бы и сам испугался этих чудовищ. Но я решил, лучше умру на месте, чем побегу. И когда моя жизнь была уже на волоске, передовые части самого Буратино врубились им в тыл. Еще пару минут, и я бы с вами не разговаривал. Да и не знаю я, кто бы остался жив из отряда Рока, не подоспеет так вовремя Буратино. А что дальше? Спрашивали слушатели, широко раскрыв глаза и чуть не повизгивая от восторга. Дальше, как обычно, только я успел пробиться к их предводительнице и сразить ее одним ударом, как Буратино и его ребята опрокинули их знаменосца. Тут враг и дрогнул, только тут я понял, что мы побеждаем. «Неужто и сам сеньор Буратино дрался?» — восхищались слушатели. «Дрался ли сеньор Буратино?» — спрашивал ветеран, и в его взгляде светило снисхождение к этим гражданским тупицам. «Он дрался в первых рядах. У него что ни удар, то труп. Я же вам говорю, это же он свалил знаменосца. А Рока?» «Храбрее человека я не видел, больше сказать нечего». «Ну, дрогнул враг, побежал. А что потом?» — не унимались слушатели. «Потом...» — усмешка трогала губы старого солдата. «Потом известно, что победа. А победа, брат, скажу я тебе, сладкая штука. На поле боя солдат может брать что хочет. Хоть яиц целую корзину бери, хоть гусей. А хочешь и девку какую повали, да задери ей юбку. А ты кому-нибудь задирал?» «Было дело, раз 5-6», — врал рассказчик. «Но на все это мало времени. Сеньор Буратино, он знаешь какой?» «Какой?» «Очень он щепетильный насчет мирного населения. При нем мирного обидеть никому нельзя. И даже Року Чесноку нельзя. А Рока в первую очередь, он же пример для других. Вот они вдвоем и ходят по полю боя. У кого гусь отнимут, мирным отдадут. А где и молотку земли поднимут, юбку ее расправят и извинятся еще. Так-то, брат». «Да», — почесали голову слушатели. «А если еще где-нибудь биться будете, может, нас возьмете?» «Ну что я тебе, брат, сказать могу? Во-первых, сегодня Рока с небольшим отрядом был в разведке, противник нигде не обнаружил. А во-вторых, вдруг вы меня подведете?» «Нет, конечно, вы, ребята, не промах, я вас не первый год знаю. Но поймите и нас, мы кого попало брать тоже не будем». «Да это понятно», — заискивали просители. «Но ты-то, брат, знаешь нас не первый год, мы не какие-нибудь меньжовки. Уж ты и попроси Рока. Пусть зачислит нас, мы не подкачаем». «Ладно, брат, поговорю я с Рока. Да только вы, ребятки, меня потом не подводите. Надо будет помереть, так помрите на месте. Это уж как водится, за нами не станет». Вот такие или приблизительно такие разговоры велись на пляже и в городе. В общем, все участники битвы в один день стали людьми уважаемыми. Но Буратино, да и Рока тоже были далеки от успокоения и почивания на лаврах. Мальчишки напряглись и ждали ответного удара. В том, что он проследует, пацаны не сомневались ни секунды, но каков он будет, им приходилось только догадываться. Буратино чуть ли не каждый час отправлял лазутчиков в цыганский район. И те возвращались с тревожными вестями. «Ну, что?» — спросил Пиноккио у разведчиков. «Суетятся», — отвечали те. «Сильно суетятся?» «Не слабо. Бегают от дома к дому толпами, орут, ругаются». «А о чем ругаются?» «Да разве их разберешь? Они ж не по-нашему ругаются», — сказал один из разведчиков. «А я вот кое-что разобрал», — заметил другой. «Ну и что же?» «Ну, не особо много», — замялся пацан. «Только Рок и Чеснок. Да не то Бурмалак, не то Чурмалак. А ты, болван, всякую гадость слушаешь, а не то, что надо. А эти заразы все не уймутся». «Ну да ничего, еще не вечер. Мы им еще наваляем», — пробурчал Рок. Но ни храбрость Рока, ни нескончаемой разведки не успокаивали Буратино. «Что же они замышляют?» – беспокойно спрашивал он, ходя туда-сюда. Так прошло 2 дня, ничего не изменилось, и только на 3-й день 6 цыганок появились на рынке, но Рока с несколькими ребятами тут же выдворил их за ограду базара. Тут-то все и началось. На следующий день в порту, недалеко от места сбора портовой шпаны, появились 2 коляски пижонского вида. Коляски были не дешевыми и сами по себе, а навешанные на них колокольчики, бубенчики и всякие дурацкие талисманчики явно увеличивали их стоимость. Мало того, в коляске были запряжены такие кони, что это даже и не кони, а настоящий пожар. Дикие, шальные, злые и такие красивые животные, что голова от них кругом. На козлах обоих колясок сидели чернявые белозубые парни в ярко-красных рубахах да хромовых сапогах. А за голенищами сапог наборными рукоятками ножи торчат. А черные глаза молодых кучеров и так черные, как души у душегубов. Повскакивали портовые пацаны с земли до ящиков, на которых отдыхали, и стали глядеть, как приближаются к ним коляски. И жутковато стало многим от красоты, лихости и удали, с которой коляски неслись по пирсам, пугая чаек и пьяниц. И потянулись шпанские руки в карманы и стали сжимать там кто заточку, кто свинчатку, а кто и костец самодельный. Насторожились ребята таким гостям. И даже Буратино не избежал некоторого душевного волнения и тоже взялся за заточку. А вот Рока было все нипочем, не боялся он никого. Он вышел на несколько шагов вперед и, презрительно оттопыривая нижнюю губу, сплюнул навстречу едущим и не менее презрительно сказал: «Едут парламентеры». «Надеюсь, эти парламентеры из обрезов палить не будут», — произнес Пиноккио. Коляски лихо подкатили и не менее лихо затормозили невдалеке от мальчишек. Из первой появилась сначала тяжелая сучковатая палка, покрытая лаком и серебром, которую сжимали пальцы в тяжелых перстнях с рубинами. Вслед за ней на землю встал ярко начищенный лакированный сапог, а уж потом появился и весь человек. Это был не молодой, но достаточно еще крепкий сеньор в черном сюртуке до колена и широкополой шляпе. Лицо у него было в кучерявой бороде, а в ухе поблескивало золотом кольцо. А побрякушка на себя навешал побольше, чем какая баба. Нагло и достаточно громко заявил Рока и добавил с презрением: «Клоун!» «Тихо ты!» — толкнул его в бок Пиноккио. «Это же парламентер, слышите еще?» «Да хрен с ним, пусть слышит!» — упрямствовал дружок, который не собирался проявлять ни малейшего уважения к приехавшему. А богатый сеньор подошел ближе к ребятам и поздоровался. «Здравствуйте, сеньоры шпанцы!» «Добрый день!» — вежливо ответил Буратино. «Здрасте! Давненько вас не видели!» — нагло буркнул Рока. За спиной богатого стал высокий кучер лет 20, который, в отличие от Седобородова, всячески демонстрировал неприязнь к ребятам, смотрел волком и раздувал ноздри. А сам Седобородый спросил, обращаясь к Чесноку: «А не ты ли, парень, тот самый Рока Чеснок, о котором так много говорят наши женщины?» «Я, может быть, и Рока Чеснок, а вот кто ты такой, пока неизвестно. А вежливые люди сами сначала представляются, а потом имена спрашивают», — продолжал наглеть Рока. «Я ему сейчас башку раскалю», — вспыхнул молодой цыган, но старший только взглянул в его сторону, и тот сразу успокоился. «Меня зовут Николай», — продолжал Седобородый, пальцем коснувшись шляпы из вежливости. «А тебя как, парень?» — он взглянул на Буратино. «Буратино», — сухо представился наш герой. «Позвольте полюбопытствовать, сеньор Николай, что вас привело в наши края? Вижу я, что вы тут нечастый гость». «Честно говоря, я тут гость нечастый, а пришел я сюда к вам погутарить о делах наших скорбных, об обидах и обиженных, о бабьей глупости и мужской чести». «Ну что ж, говорите, что хотите нам сказать, а мы ответим вам, как сможем». «Между нами и вами», — начал сеньор Николай, — «никогда не было никаких кикозов. Мы уважали портовых пацанов, но все изменилось. Наши женщины боятся ходить на работу. Они говорят, что Рока Чеснок, страшный человек, бьет их. Наши мужчины готовы взяться за ножи. И я понимаю их. Никакому мужчине не понравится, если кто-то будет бить его жену, кроме него». «Я разделяю их чувства», — неожиданно заявил Буратино. «Я их прекрасно понимаю, но если с портовыми пацанами не считаются, почему портовые пацаны должны сочувствовать чьим-то мужьям?» «О чем ты говоришь, Буратино?» — спросил сеньор Николай, хотя по его глазам было ясно, что он прекрасно понимает, о чем речь. «Ваша цыганка обманула меня на 86 сольда», — произнес Буратино и почувствовал, что ему стыдно в этом признаваться. «Кто ж тебе виноват, если ты такой дурак?» Оскалил зубы в едкой усмешке молодой цыган. «А кто вам виноват, что ваших баб бьют и калечат?» – парировал Чеснок. «Что, сопляк, нож брюха захотел?» – зло спросил молодой цыган урок. «А как насчет булыжником врыла? А то смотри, и ножа достать не успеешь», – нагло ухмыльнулся Чеснок. Цыгане, что приехали во второй коляске, приблизились с явной готовностью кинуться в драку. Портовые тоже, как по команде, подоставали ножи и цепи, и стали потихоньку подбирать камни земли. Цыгане были, конечно, старше и сильнее, но пацанов было больше, и некоторые из них заняли удобные позиции на ящиках, приготовив рогатки с окатышами и камни. Да и что ни говори, отчаянные это были ребята, тем более, что их предводители демонстрировали такую уверенность, которая больше смахивала на вызывающую наглость. Ситуация накалялась на глазах, но мудрый седобородый цыган сказал что-то достаточно резко на своем языке, и его соплеменники сразу поутихли. «Не надо», — продолжал он, уже обращаясь к мальчишкам, — «не надо начинать свару, если мы можем обойтись без крови. Давайте попробуем обойтись». «А мы крови не боимся», — заявил Чеснок. «Знаю, молодость и глупость ни греха, ни крови не боятся. Я сам был такой. Поэтому приехал сюда лично, а не прислал своего сына с друзьями». «И зря, отец», — сказал молодой цыган. «Молчи. Скажешь, когда спросят», — произнес сеньор Николай. «Наглец, еще ставит под сомнение мое решение. Вот и я такой был. Холодной мысли не было, один огонь души. В общем, сеньор и шпана, говорю я вам как людям, давайте заключим мир и забудем все, что было. Я пожму вашу руку, сеньор Николай, и мы закончим войну уже сегодня. Завтра ваши женщины вернутся в порт и на базар, и ни один из портовых пацанов даже плохо не взглянет в их сторону. Но только после того, как Аграфена или еще кто-то из цыган вернут мне мои деньги. Мои 86 сольда». «Сынок, так нельзя», — укоризненно произнес седобородый. «Ты требуешь невозможного? Мой народ будет смеяться надо мной, если я соглашусь. Ведь мне и так было нелегко успокоить мужчин, они хотели крови». «Вы уже слышали, сеньор Николай, что сказал мой друг. Я повторю, мы не боимся крови», — твердо сказал Буратино. «И смерти?» — спросил цыган абсолютно серьезно. «И смерти», — ответил Буратино, немного помедлив. «Неужто ты готов умереть за 86 сольда?» — спросил сеньор Николай. «Знаете, далеко на востоке живут люди, они придумали себе кодекс. Этот кодекс называется Бусидо. Так вот, первая запись этого кодекса звучит примерно так. Предпочти смерть потери лица. В данном случае, сеньор Николай, речь идет не о деньгах, речь идет о моем лице». «Честь — это та вещь, за которую можно умереть», — согласился цыган. «Тут, конечно, говорить не о чем. И раз так, то мне вам нечего больше предложить, сеньора шпана. Я считаю, что кровь, если и прольется, то прольется не по моей вине». С этими словами старый цыган повернулся и пошел к коляске, а остальные последовали за ним. У Буратино было тяжело на душе, он смотрел вслед уходившим цыганам, и страх касался его сердца, но вида он, конечно, не показывал. «Здорово ты ему про честь вернул», — восхитился Рока. «Старому и крыть было нечем». «Рока, а тебе и вправду никогда страшно не бывает?» — спросил у него Пиноккио. «Может, и бывает», — ответил дружок. «Только во мне злости дюжи много. Она, наверное, весь страх убивает. Кстати, а что это за народ с Востока, который кодекс придумал?» «Японцы, а жили по этому кодексу самураи, воины ихние». «Чудесное название, честное слово. А у нас тоже есть люди чести. Они тоже самураи получаются?» «Наверное, только европейские», — ответил Буратино. «Давай-ка, Рока, лучше не про самураев говорить, а готовиться будем. Веселье, кажется, будет большое».